Глава 16. Побег. Обхватив меня за талию, Герах спрыгнул с помоста, успев уцепиться за его край другой рукой. Качнувшись, перебросил тело к перекладинам, потом стремительное скольжение вниз, и не успела я и глазом моргнуть, как под моими ногами оказался песок арены. Бордовый ящер повернул морду, уже освободившуюся от ремней, в мою сторону, и Герах, сведя брови, шикнул что-то суровое. Уродливая башка тут же виновато опустилась, но оранжевый глаз продолжал на меня коситься. Вблизи ящер казался еще больше и страшнее. Кривоватые зубы не помещались в пасти, матовые чешуйки лежали плотно одна к другой, как черепица на крыше, а острые шипы вдоль позвоночника казались горным хребтом. «Действуем быстро», — приказал Герах, подбежавшим к нам кошке и быку. «Третий сектор, красный платок». Люди на рядах арены начали волноваться. В седьмом секторе что-то бахнуло, разлетевшись щепками, а под центральной ложей вспыхнула заварушка, и охрана устремилась туда. Вскинув голову, я увидела искаженное гневом лицо Филиппа, который отдавал распоряжение и указывал на меня. Представила на миг, что было бы со мной, если бы Герах и в самом деле выполнил его последний приказ. Наверное, я слишком долго была рядом с Филиппом. Он отравил меня своим ядом и почти лишил воли. «Проход откроется», — напряженно пробормотал Герах, вглядываясь в стену арены, едва различимо мерцающую магической защитой. «Сейчас!» Схватив меня за руку, потянул за собой, но я уперлась ногами в песок и выдернула ладонь. «Подожди», — попросила я, пытаясь вытащить из декольте артефакт. «Амидея, надо спешить!» — воскликнул Герах. Я выхватила ключ, полоску из драконьей чешуи, скрепленной железом и моей магией, и руны в дрожащих от волнения пальцах запели так громко, что на миг перекрыли все остальные звуки арены. Слова Гераха, который приблизил ко мне лицо и взволнованно что-то объяснял, указывая в сторону третьего сектора, крики испуганных зрителей, пожар на рядах, черный столб дыма поднялся в дальней части арены, и народ хлынул прочь, пихаясь и отталкивая друг друга. Я воткнула ключ прямо в песок, и магия ринулась вниз мощным потоком, открывая все замки и запоры, ломая клетки и кандалы. Арена горячих игр содрогнулась, и песок взвился, как от резкого удара. А я спрятала ключ назад в декольте и схватила Гераха за руку. «Теперь бежим!» Все мелькало перед глазами. Широкая спина Гераха и его спутанные темные волосы, высокая стена, на которую он забрался первым, а меня подхватил бык и забросил наверх прямо в руки дракона. Зрители кричали и разбегались, и, глянув в сторону, я обнаружила, что ящеры очень шустро лазают по стенам, если те больше не закрыты защитным полем. Решетки внизу арены вылетели, и на песок вырвались рабы, которые бросились в рассыпную, как муравьи. «Ты убрала защиту?» — понял Герах. «Всю?» «На арене не осталось закрытых дверей», — подтвердила я. «Мой ключ сработал отлично. Я бы даже гордилась собой, но по большей части это была заслуга материала. Я лишь раскрыла суть свободы, что хранила в себе драконья чешуя». Герах вдруг выхватил лук у женщины-кошки, вложил стрелу, и та, резко свистнув, полетела в центральную ложу. Через мгновение я вновь бежала вперед, крепко держась за руку Гераха, который тащил меня сквозь толпу. Стражник бросился нам наперерез, но, покачнувшись, осел, а перед нами вырос невзрачный человек, которого я уже где-то видела. «Экипаж без гербов», — бросил он Гераху. «Туда». Лестница вниз, снова люди, истошный крик позади и рев ящера. Сейчас я не испытывала жалости к зрителям арены, которые с радостью наблюдали за чужими смертями. Может быть, позже. Мы выбежали на улицу, замешкались на мгновение. Тот неприметный мужчина вдруг оказался совсем близко, и от него дохнуло ароматом зеленого чая с жасмином. Тревога сжала сердце, стало трудно дышать. Гневный окрик, мелькнул белый хвост со сверкнувшим стальным наконечником, спрятанным в кисточке. Нож вылетел из окровавленной руки мужчины, а бык сгреб его в охапку и перебросил через забор. Взяв у кошки нож, Герах указал на экипаж, на ручке которого был повязан красный платок. И через мгновение я оказалась внутри, на мягком сиденье, напротив Ленни. Следом втиснулась кошка, за ней Герах, бык взгромоздился к кучеру, и экипаж рванул с места. «Рад тебя видеть, птичка», — сказал Соловей. Экипаж подбросило на повороте, и Герах бережно обнял меня, прижимая к себе. Ленни скользнул ленивым взглядом по его рукам, вновь посмотрел на меня, на кошку. «Не думал, что здесь будет так многолюдно», — добавил он. Герах демонстративно покрутил в пальцах нож, которым его пытались пырнуть, и сунул за пояс. «Что дальше?» Арена рушилась. Ящеры легко преодолели стены и сейчас ломали зрительные ряды и плевались огнем. Охрана пыталась остановить волну рабов, хлынувших из подвалов, но это было все равно, что ставить решетки против песчаной бури. Филипп с досадой потер место, куда ударила стрела дракона. Не промазал. Попал прямо в сердце. От удара Филиппа отбросило назад. И теперь у него соднило не только грудь, но и затылок, которым он крепко приложился о стену. Но он жив. Благодаря Амидее и ее волшебному колечку. Филипп погладил полоску из черной чешуи, обхватывающую палец, и криво усмехнулся прихотям судьбы. Правитель и его женушка исчезли, поспешили уйти под охраной. Филипп же воспользовался тайным ходом, который вел его прямо к дому. Он шел длинным темным коридором, и с каждым шагом ярость гасла, уступая место холодным фактам. Филипп понимал, что сегодня лишился не только Амидеи. После такого фиаско ему придется очень долго восстанавливать репутацию, и только боги знают, состоятся ли следующие горячие игры, да и о месте в совете можно забыть. Но совет ему и не нужен, горячие игры давно надоели, а денег хватит на 10 жизней вперед. Что ему правда хотелось заполучить, так это Амидею. Когда он вернет ее, то заставит полностью заплатить за свою выходку. А дракона он уничтожит. Филипп умел признавать свои ошибки. В следующий раз он тянуть не будет и убьет его быстро, при первой же возможности. Экипаж остановился на постоялом дворе за пределами городских стен. От бешеной тряски по дорогам Альмалены меня слегка укачало, а еще от запаха кошки. Я понимала, что в казармах арены ее не баловали регулярными ваннами, но с облегчением вышла на свежий воздух, опершись на ладонь Гераха. Солнце садилось, и последние закатные лучи освещали таверну, перестроенную из старого поста. Стены из песчаника казались частью пустыни, что простиралась на север. Желтое море длилось до самого горизонта, и жаркий ветер швырнул мне в лицо колючий песок. «Здесь мы расстанемся», — сказал Ленни. «Такой группой мы привлечем слишком много ненужного внимания. Погоню уже пустили». Я не стала спрашивать, откуда он знает. Альмалена не прощает обид. Если нас поймают, то даже страшно представить, что сделают. Горячие игры покажутся детской забавой. Позади, за городскими стенами, пылало зарево пожара, а черный дым стелился далеко за их пределы. Точно развивающийся платок вдовы, которая смотрела нам вслед и жаждала мести. «Мунк, Шелли», — представил мне Герах своих друзей. «А это моя Амидея». «И Ленни Соловей. Спасибо за помощь», — обратился он к нему. «Дальше мы справимся сами». Лицо Ленни хранило бесстрастность, но мне отчего-то казалось, что я снова вижу жестокую схватку. «Спасибо», — повторил он, посмотрев на меня. «Птичка, хоть ты-то знаешь, что я не работаю за спасибо. Благотворительность не мой конек. Я вложил в эту авантюру очень много. И теперь хочу возмещение расходов с процентами». «Я отработаю», — пробормотала я, но Герах задвинул меня себе за спину аккуратным движением и выступил вперед. «Когда мы доберемся в Дравиль, я прикажу щедро тебя вознаградить». «Даже так?» — усмехнулся Ленни. «Для начала отдай мне мое, дракон». Герах стянул с пальца кольцо. Мой артефакт против ядов. Снял ботинки. Рубашка изорвалась в лохмотье. Я оставил ее в арене. «И меч сломал», — вздохнул Линни. «А ведь я в свое время заплатил за него куда больше, чем ты обошелся, Амедея». «О чем спор, я не пойму», — влезла в их разговор кошка, хлестнув себя хвостом по ногам. «Чего ты хочешь от нас, человек?» «Видишь ли, птичка?» Ленни запнулся, когда острый наконечник хвоста уперся ему в горло, прямо в старый шрам. «Кошка», — исправился он. «Когда я сказал, что наши дороги расходятся, я имел в виду, что дальше поедем лишь мы с Амедеей». Став рядом с Герахом, я взяла его за руку. Ленни мельком глянул на наши сплетенные пальцы и обратился к дракону. «Если она останется с тобой, ее убьют. А я смогу спрятать ее, скрыться. Ты привлекаешь к себе внимание, дракон, как и твои друзья. Иди через пустыню в свой Дравиль, сбей со следа погоню и дай Амедее спастись, если ты правда любишь ее». «Даже не думай, Герах», — воскликнула я. «А ты, Амедея, считаешь, что он тебе пара?» — спросил Соловей. «Да». «Он отлично дерется и умеет разговаривать с ящерами. Я бы сам не отказался от такого человека в команде. Но муж...» — в его голосе послышалась насмешка. «Ты правда этого хочешь? Я думал, ты мечтаешь уехать в Эркаю, поступить в академию». Перед моим мысленным взором взвелись стеклянные башни волшебного города, хрустальная мечта, которая так и не стала реальностью. «Я бы отвез тебя туда», — вкратчиво обещал Ленни, «отшлифовал твой бесценный талант, чтобы он засверкал всеми гранями. Ты должна была сразу сказать мне, птичка, я бы помог. Я и сейчас помог тебе. Благодаря мне ты здесь, на свободе». «Если б Герах не победил ящера, то твоим алым платочком можно было б только сопли подтереть», — встряла Шелли. «А защиту сломала Амедея. Так что свой проход мог оставить себе. Что ж, насчет благодарности, так твоя тоже такая, своеобразная. Это ты подослал человека с ножом пырнуть дракона в суматохе». На лице Ленни не промелькнуло ровным счетом ничего. Но, конечно, это был он. «Вот», — сказала я, вынув из декольте артефакт. «Хочешь плату? Бери. Этого хватит с лихвой». «Что это?» — спросил Ленни. Его светлые глаза вспыхнули интересом. Ему всегда нравились мои поделки, а это было лучшей. «Ключ от всех дверей», — пояснила я. Артефакт тихо запел на моей ладони, и я глубоко вздохнула, пытаясь унять вспыхнувшую вокруг жадность, и лишь запоздала поняла, почему мне так жаль его отдавать. «Это часть Гераха». «Так он не видел, что произошло на арене», — поняла Шелли. «Рано улетел, Соловей. Амедея воткнула эту штуку в песок арены, и вся защита рухнула». «Защитное поле, замки, оковы», — перечислила я. «Возможно, даже защелки в женских корсетах. Мой, к счастью, был на шнурках. В радиусе 1000 зир. Ты сможешь проникнуть куда угодно, Ленни, в любую сокровищницу». Он быстро покусал губы. «Как будто у тебя есть выбор. Бери, что дают, и проваливай», — фыркнула кошка. «Настроя, ты один». Меня она за бойца не посчитала, но я не обиделась. «Там есть еще», — проворчал немногословный Мунк, и я заметила, что окна таверны ощерились стрелами. «Ты правда этого хочешь?» — спросил у меня Ленни. «Ты выбираешь его?» Я вновь взяла Гераха за руку. Никаких сомнений. «Да». Вздохнув, Ленни будто с неохотой забрал у меня ключ. «Как им пользоваться?» «Втыкаешь в землю или хоть в стену, куда угодно, и поворачиваешь», — ответила я, и Ленни медленно отступил назад. «Ладно, черт с ним, поехали вместе. По тракту до Гайрузы, дальше на восток, а там вы сможете сесть на корабль». «Нет», — ответил Герах, — «здесь наши пути расходятся». Я согласно кивнула. Оставаться рядом с Ленни опасно. Он может попытаться убить Гераха снова. Вот кольцо против ядов уже отобрал. А я помнила шкаф с 1000 ящиков, в каждом из которых хранилось какое-то зелье или другое орудие убийства. «Прощай, Соловей», — сказала я. «Может, еще свидимся, птичка», — улыбнулся он, сжимая мой ключ. Ленни не сдался бы так просто. Но, проследив за его взглядом, я увидела три огромные тени, быстро бегущие от городских стен в направлении пустыни. Герах тихо присвистнул, и они задержались неподалеку, как будто ожидая дальнейших приказов. «Не бойся», — сказал Герах мне. «Пустынники не нападают на людей без особых причин». Соловей усмехнулся, уловив прозрачный намек, и вновь посмотрел туда, где на фоне алеющего заката белела Альмалена. Что он собирается делать? Не станет же тащить меня силой и убивать Гераха на моих глазах? Не может не понимать, что тогда не добьется от меня ни одного артефакта. Однако Ленни внезапно заявил, что решил вернуться в город, и я догадалась, зачем. Призовой фонд горячих игр в такой суматохе не поделили. Я толком не знала, что там за ставки, но судя по тому, каким азартом горели глаза соловья и как цепко его маленькая ладонь сжимала мой ключ, сумма была внушительной. Ленни вручил мне небольшой мешок с припасами, набросил на плечи теплый плащ и под суровым взглядом дракона ограничился короткими дружескими объятиями. Мунк и Шелли решили пойти на восток. Герах предлагал отправиться с нами в Красные горы, но кошка наотрез отказалась даже приближаться к ящерам, что ждали в барханах. В общем, она была права. Сейчас безопаснее держаться от нас подальше. Вот так и вышло, что мы остались вдвоем. Солнце спряталось, от моря дохнуло прохладой, ветер гнал по небу облака, к дождю, ради которого на арене пролилось столько крови. По бескрайней пустыне текли быстрые тени, и она все время менялась, не позволяя взгляду уцепиться хоть за какой-то ориентир. Герах выдернул из самого крупного ящера чей-то меч, застрявший в плотной чешуе, и, довольно хмыкнув, спрятал его в поклажу. Похлопав по толстой шее, отправил пустынника прочь. Второго, прихрамывающего на заднюю лапу, тоже. Похоже, из арены они прорывались с боем. Третий, самый мелкий, покорно распластался на песке, пока Герах устраивал на его спине тюк с поклажей, закрепляя мешок ремнями к острым шипам. Взобравшись на ящера первым, протянул мне ладонь. «Может, пойдем пешком?» — несмело предложила я, разглядывая чудовище. Этот был посветлее, желто-серого оттенка, не слишком колючий и с красными глазами, в которых я видела свою смерть. «Нам надо оторваться от преследователей, Амедея», — настойчиво сказал Герах. «Сбить со следа. Да не бойся, она послушная». «Она?» — ящерица повернула ко мне треугольную башку, разинула пасть, утыканную острыми зубами, и я, схватившись за руку Гераха, быстро забралась наверх. «Тут даже удобно», — заверил он. «Обопрись на меня». Ящерица вдруг прытко припустила вперед, и я взвизгнула от неожиданности, но Герах обнял меня, прижимая к груди, и подскочившее сердце унялось. Меня покачивало со стороны в сторону, но двигался пустынник довольно плавно, даже удобнее, чем конь. Небо постепенно расцветилось звездами, крупными, словно жемчуг. Я нашла созвездие дракона. Мы направлялись туда, куда указывал его хвост, на север, к горам, что я так часто видела во снах. Вспомнив что-то важное, я повернула к Гераху голову. «Не мерзнешь?» — спросил он, укутывая меня в плащ плотнее. «Может, проголодалась?» Я посмотрел. «Там есть хлеб, вода, вяленое мясо». «Я люблю тебя», призналась я, глядя в черные глаза с мерцающими искорками, словно осколки ночного неба, но звезды в нем были куда теплее. «Я люблю тебя», — ответил дракон, и музыка в его теле запела нежно и ласково. Барханы сменялись один за одним, накатывая словно волны. Мы ехали на спине огромной ящерицы через пустыню, опасные беглецы, за поимку которых правитель наверняка уже пообещал награду. Но в объятиях Гераха мне было тепло и спокойно. И вот странное дело, при всем сюрреализме происходящего, мне казалось, что теперь все правильно, как никогда.